Следующие 2-3 недели старый Саймон вел себя как обычно, но мне показалось, что Мэйзри выполнила свое намерение и рассказала ему о видении. Вначале он энергично взялся за дело, собирая в поход своих родственников, но потом охладел, говоря, что торопиться некуда. Эта медлительность приводила молодого Саймона в бешенство. Он мечтал поскорее отправиться на войну и покрыть себя славой. «Такое дело спешки не терпит», — в сотый раз повторял старый Саймон. Он взял овсяную лепешку, понюхал ее и положил на место. «Думаю, лучше подождать весенней пахоты». «Но они будут в Лондоне еще до весны!» — прокричал отцу через стол молодой Саймон и потянулся за маслом. «Если ты сам не идешь, позволь мне взять людей и присоединиться к его высочеству. У тебя нетерпение от дьявола, но нет и половины его благоразумия», — фыркнул лорд Лават. «Когда ты, наконец, научишься ждать?» «Время ожидания давно прошло!» — взорвался Саймон. «Камерон, Макдоналды, Макджевреузы, они там с самого начала. А мы придем последними, словно нищие, после Кланроланда и Гленгерри. Получишь же ты свое герцогство!» У Лавата был широкий, как у Джейми, выразительный рот. Даже в старости он не потерял своего ироничного и чувственного выражения. Но сейчас выражение лица изменилось. Лават крепко сжал губы и неодобрительно посмотрел на наследника. «Не зря говорят, женился на скорую руку, да на долгую муку. А уж выбрать себе господина потруднее, чем найти жену. От нее хоть можно избавиться». Молодой Саймон фыркнул и взглянул на Джейми, ища у него поддержки. За 2 месяца его подозрительная враждебность к своему незаконнорожденному родственнику сменилась невольным уважением. Джейми прекрасно разбирался в военном искусстве. «Джейми говорит», — начал он. «Я прекрасно знаю, что он говорит», — перебил его старый Саймон. «Он постоянно это повторяет. В нужное время я приму свое решение. И заруби на носу, парень. Когда дойдет до дела, ты ничего не потеряешь от того, что чуточку подождал, чтобы увидеть, кто победит», — пробормотал Джейми, аккуратно вытирая тарелку кусочком хлеба. Старик бросил на него быстрый взгляд, но, видимо, решил проигнорировать его замечание. «Ты же дал слово Стюарту», — упрямо повторял молодой Саймон, не обращая внимания на недовольство отца. «Неужели ты собираешься нарушить его? Что скажут люди о тебе и твоей чести?» «То же, что в 15-м году. Спокойно отвечал отец. «Большинство тех, что говорили дело, мертвы, разорены или нищенствуют во Франции, а я все еще здесь». Но молодой Саймон покраснел, обычный результат таких разговоров. «Все, хватит», — резко прервал его старый граф. Он покачал головой, неодобрительно глядя на своего сына. «Боже, порой я жалею, что Брайан умер. Хотя он тоже был глупцом, но, по крайней мере, знал, когда надо помолчать». И молодой Саймон и Джейми вспыхнули от гнева и, обменявшись быстрыми взглядами, уткнулись в свои тарелки. «А ты куда смотришь?» — заорал старик, заметив мой взгляд. «На вас», — спокойно сказала я. «Вы неважно выглядите». Так оно и было, даже для его 70. Среднего роста, приземистый и широкоплечий, он еще недавно выглядел крепким мужчиной, под рубашкой угадывалась крепкая грудь и твердые мускулы. В последнее время он как-то сморщился, усох, под глазами появились темные мешки, кожа приобрела бледный, нездоровый оттенок. «Хм», — промычал он, — «еще бы, никакого покоя ни днем, ни ночью. Не мудрено, что на жениха не похож». «Наоборот», — злобно сказал молодой Саймон, пользуясь возможностью вступить в разговор. «Так и выглядит жених в конце медового месяца, когда из него вышли все соки». «Саймон!» — воскликнула леди Фрэнсис. За столом возникло некоторое оживление, и даже сам лорд Лават искривил рот в улыбке. «Да, скажу тебе, парень, я бы не отказался пострадать от такой болезни». Старик неловко задвигался в кресле и оттолкнул блюдо с вареным турнепсом, которое ему предложили. Потом взял стакан с вином, понюхал его и неохотно поставил обратно. «Так смотреть не очень-то вежливо», — холодно произнес он. «А может, у англичан другие понятия вежливости?» «Я слегка покраснела, но не отвела взгляда. Я вижу, у вас нет аппетита, и вы не пьете. Какие у вас еще симптомы? Хочешь показать, будто знаешь что-то, а?» Лават откинулся в кресле и сложил руки на своем толстом животе. Ну, жаба и только. «Значит, целительница, как говорит мой внук, белая дама, да?» Он бросил на Джейми взгляд Василиска. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал жевать. Лават что-то промычал и иронически повел головой в мою сторону. «Я не пью, леди, потому что не могу писать. И не хочу лопнуть, как свиной пузырь. Ночью я не отдыхаю, потому что не меньше дюжины раз встаю на горшок. Но все, черт побери, бесполезно. Так что вы можете на это сказать, Дэм Элизет?» «Отец», — пробормотала леди Фрэнсис, — «я не думаю, что вам следует. Возможно, это инфекционное заболевание мочевого пузыря, но похоже на простатит». Я взяла стакан, сделала глоток и, прежде чем проглотить, посмаковала его. Потом, сдержанно улыбнувшись его сиятельству, поставила стакан на стол. «Вот как?» — сказал старик, высоко подняв брови. «И что это значит?»